Россия кровью умытая. Впрочем, террор и без объявления шел весь 1918 год. Когда в Екатеринбурге расстреляли в грязном подвале всю царскую семью, когда Коба расстреливал офицеров в Царицыне, когда со вспоротыми животами валялись евреи на улицах украинских городов, да и сам Ленин незадолго до покушения, узнав о восстании крестьян в Пензе, телеграфировал провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Весь год в стране мучили и убивали людей. Убивали обе стороны, и кровавые подвалы большевистских ЧК походили на залитые кровью подвалы белогвардейских контрразведок. И там, и тут обматывали людей колючей проволокой, выкалывали глаза, делали перчатки из человеческой кожи, сажали на кол. Но правительство Деникина с ужасом смотрело на озверение своих воинов, а большевистское правительство объявляло наказание без преступления государственной политикой. Итак, 5 сентября было опубликовано официальное постановление о красном терроре. Когда-то после убийства Александра II министры обсуждали вопрос об объявлении всех революционных партий ответственными поголовно и стоящими вне закона за мельчайшее новое преступление. Но не решились. Большевики решились. Был создан институт заложников. 500 представителей свергнутых классов были расстреляны после убийства Урицкого только по официальным данным. В Кронштадте 400 бывших офицеров поставили перед 3 глубокими ямами и расстреляли. Конечно, дело тут не вместе. Было бы странно за выстрел социал-революционерки Каплан мстить бывшим царским министрам, убивать сенаторов и священнослужителей. Существовал высший смысл террора. Его приоткрыл Троцкий, рассуждая о причинах убийства царской семьи. Надо было встряхнуть собственные ряды и показать, что отступления нет, впереди полная победа или полная гибель. И еще, как писал Троцкий, нужно было ужаснуть, запугать врага. Но не только врага. Запугать нужно было население. Красный террор — это постоянный кафкианский ужас обывателя, его ощущение бесправия перед властью. В этом был его глубочайший смысл. И Коба этот урок усвоил. Учимся понемногу, учимся. Именно тогда отлетел последний живой дух от революции, написала в тюрьме эсерка Спиридонова.